Глава 24. Обычно я не запоминаю, что мне снится. О качестве сна могу судить только по утреннему настроению, а оно у меня обычно по утрам не очень, так что... Но сегодня я проснулась в прекрасном расположении духа. Как обычно, сна не запомнила, но это точно было что-то светлое и приятное. Правда, впечатление сразу рассеялось, стоило мне осознать, где нахожусь. Вернее, с кем. Кажется, вчера я совсем расклеилась. После очередного приступа нытья о том, что я плохая старшая сестра, Рома решил не оставлять меня одну и остаться на ночь. Успокаивать меня известным способом он отказался и правильно сделал, на самом деле. Иначе утро для него точно не было бы добрым. Я отправила его в комнату Тёмы, но перед этим мы решили посмотреть какой-то корейский боевик на моей постели. Этим все и закончилось, видимо. Планшет обнаружился отброшенным на край кровати, а я спящий на Роминой груди и сжимающий в кулак ткань его футболки. Холодно не было. Видимо, перед тем, как уснуть со мной в объятиях, Рома накинул на нас обоих плед. Я проснулась первой. Приподнялась на локте, заглядывая в его умиротворенное лицо. Его ресницы чуть дрожали, он негромко сопел, а на щеке отпечатался след от подушки. Когда он вот так спит, то совсем не похож на бандита. Интересно, каково это просыпаться рядом с ним каждое утро? Но моя утренняя радость длилась ровно одно мгновение. Вселенная, видимо, решила, что с меня хватит. Сразу после того, как это мгновение закончилось, я услышала хлопок. Кто-то пришел. А затем раздались шаги в сторону моей комнаты. Я знала, что сейчас будет, но что-то изменить было уже невозможно. «Никуша, ты проснулась?» Стук в дверь. Сразу после него на ручку нажали. «Можно? Я только приехала и...» «Ника?» Я вскочила с кровати с невиданной для меня прытью. Даже голова закружилась, ведь я только проснулась. В дверях стояла худощавая женщина с неизменно длинным маникюром, который сразу бросился в глаза. Она была крашеной брюнеткой, высокой и очень худой. Люди всегда удивлялись, когда я сообщала им, что она моя мама. Мы с ней не похожи совершенно. Я так давно не видела маму. Часть меня хотела броситься к ней, но я знала, что ей это не понравится. Мама будто всегда держала со мной дистанцию. К тому же она взирала на меня сейчас со взрывной смесью ужаса и злости. «Кто? Дочка, кто этот парень?» — воскликнула мама. Этот парень уже не мог не проснуться от поднявшегося шума. Он медленно открыл глаза, моргнул несколько раз, а затем приподнялся на локтях. «Здрасте», — попытался улыбнуться он. «Я Рома. Могу звать вас мамой?» Губы мамы сжались в тонкую линию. «Молодой человек, одевайтесь и оставьте нас с дочерью наедине». Забавно. Мне казалось, это Никина квартира. «Рома», — перебила его я. «Не надо, пожалуйста. Мам, давай выйдем». Мама бросила на него убийственный взгляд, а затем развернулась и отправилась в сторону кухни. Я тяжело вздохнула. «Кажется, знакомство с родителями не задалось», — прокомментировал Рома. Я даже не поленилась наклониться, чтобы шлепнуть его по плечу. «Эй, за что?» «А чтобы не вел себя как придурок». «Будь здесь», — потребовала я. «Я сейчас вернусь». «Можешь не просить дважды», — пробормотал Рома, удобнее устраиваясь на подушке. Собравшись с духом, я поспешила вслед за мамой. «Ника!» — начала она сразу, как я оказалась на кухне. «Я все понимаю, ты взрослая девочка. Ну как ты можешь? Твой брат в больнице!» «Все не так, как ты подумала», — попыталась оправдаться я. «Неужели Тёма тебя настолько не волнует, что ты, воспользовавшись его отсутствием, привела в дом какого-то парня?» «Что?» — ахнула я. «Прекрати!» Я аж голос повысила. «Ты ведь знаешь, что это не так. Я всегда заботилась о брате, всегда. А сейчас моя собственная мать говорит такие вещи. Та, кого никогда не было рядом. Слышать такого было сейчас особенно больно, особенно после всего пережитого. «Я знаю, что ты не смогла за ним уследить. Ты ведь клялась мне, что все будет хорошо с Артемом, что с тобой он будет в полном порядке. И вот результат, он в больнице. На него напали. Как ты могла допустить такое? Как, Ника? Как можно быть такой безответственной?» Я с трудом проглотила слезы. Могла бы начать оправдываться, но мама-то права. Именно по моей вине Артем сейчас в больнице. Это был мой дурацкий план. Это я совершала ошибку за ошибкой и насоздавала всем проблем. И Теме, и Юле, и Роме. «Мам, я не хотела, чтобы так вышло». «После того, что я сегодня увидела», — она покачала головой. «Знаешь, может, это и к лучшему. Ты взрослая девочка, тебе надо строить личную жизнь. Я все понимаю. Так что заберу Артема домой. Не надо было отпускать его жить с тобой». С этими словами мама взяла сумочку и двинулась в сторону двери. Я даже не смогла ей ничего сказать. Хотела, но в горле будто ком застрял. Так и осталось стоять на кухне, слушая звук ее отдаляющихся шагов. «Ника — самая лучшая старшая сестра». Вдруг раздался голос Ромы из коридора. «Все совершают ошибки, но не все способны их признать и исправить, а она способна. В этом у нас с вашей дочерью много общего». Мама ничего ему не ответила. Я услышала, как закрывается входная дверь. «Да уж», — прокомментировал Рома, входя ко мне на кухню. «А вы с мамой похожи». «Очень смешно», — покачала головой. «Нет, серьезно. Кажется, упрямством ты пошла в нее и способностью делать поспешные выводы». «Она заберет Тему». «Я совсем этого не хотела, брат. Моя поддержка и опора. Мы всегда были ими друг для друга. Дома с вечно занятыми родителями ему будет очень одиноко». «Она передумает. Я включу свою харизму, и она поверит, что я отличный парень». «Спасибо. Ты сегодня утром уже включил». Закатила глаза. «Я серьезно. Она просто волнуется за сына. Вот поговорит с ним и успокоится, вот увидишь». «Надеюсь». Я чуть улыбнулась, немного расслабляясь. «Хочешь кофе?» Не дождавшись ответа, я спохватилась. Кружки же остались в гостиной. Мы с Ромой еще раз пили чай вчера там. Я пошла в гостиную, Рома направился за мной. «Как здорово, что пианино оказалось полезным», — заметил он, намекая, что оно служит подставкой для кружек и пары учебников. «Тёма играет, правда», — сказала я в наше оправдание. «Забросила разве что в последнюю неделю, потому что его в музыкалке грузят. Ну а теперь...» — вздохнула, не закончив мысль. «Тёма мне говорил, что ты тоже играешь», — аккуратно сказал Рома. «Не хочешь?» «Нет», — резко перебила я. «Я тебе будто из пистолета предлагаю пострелять». «Нет, я не играю. Я...» «Нет». Не хотелось мне вдаваться в подробности и погружаться в болезненные воспоминания. «Но играть ты умеешь», — уточнил он. Пришлось нехотя кивнуть. «Тогда предлагаю сделку. Ты мне сыграешь, но нет». «Да слушай». «Ты мне сыграешь, а я расскажу про тот наш с Артемом секрет. То, что мы скрывали от тебя. Ну как, интересно?» Я хотела было резко отказаться, но хотелось бы знать, что у них там за дела, учитывая, что я должна как-то убедить маму, что Теме больше ничего не угрожает. И все же, я не играла уже несколько лет и поклялась себе, что никогда больше не сяду за инструмент. «Ну и что же мне теперь делать? Почему все обязательно должно быть так сложно?»